Он бросил трубку и зашагал взад-вперед по комнате. «Как вы не догадались сразу же вызвать доктора? Клемент, просто уму непостижимо! Сидите здесь и считайте ворон!» На мое счастье, Мельчиту столь же непостижимо и то, что у других могут быть иные соображения и намерения, чем у него лично. Я промолчал, и он продолжал. «Где вы нашли это письмо?» Валялось скомканное на полу, видно, выпало у него из рук. Поразительное дело. Старая дева как в воду глядела. Мы ведь и вправду нашли не ту записку. Как она умудрилась это сообразить? Но этот тоже хорош. Не порвал ее, не сжег, просто осел. Только подумайте, держать при себе самую неопровержимую улику из всех мыслимых улик. Человеческая натура соткана из противоречий. А если бы не это? Нам бы ни одного убийцу поймать не пришлось. Рано или поздно они обязательно сморозят какую-нибудь глупость. У вас очень подавленный вид, Клемент. Должно быть, это для вас ужасный удар. Верно. Я говорил, что Хоуз в последнее время был какой-то странный, но я себе и представить не мог. А кто мог? Ага, похоже, машина. Он подошел к окну, поднял штору и выглянул на улицу. Точно, Хейдек. Через минуту доктор вошел в комнату. Мельчит объяснил ему все в нескольких словах. Хейдек никогда не выдавал своих чувств. Он только вскинул брови, кивнул и подошел к пациенту. Пощупал пульс, приподнял веко, внимательно вгляделся в глаз. Потом обернулся к Мельчиту. «Вам нужно спасти его для виселицы. Дело зашло довольно далеко, если хотите знать. Его жизнь на волоске. Не знаю, сумею ли привести его в себя». «Делайте все, что в ваших силах». «Хорошо». Он порылся в своем саквояже, вынул шприц, сделал инъекцию в руку Хоуза, потом выпрямился. «Лучше будет доставить его в Матчбеном, в больницу. Помогите перенести его в машину». Мы оба бросились помогать. Усаживаясь за руль, Хейдек бросил через плечо последнюю фразу. «Кстати, повесить его вам все равно не удастся. Мельчит, имейте в виду». «Вы считаете, что он не выкарабкается?» «Это уж как получится. Я не об этом. Просто даже если он выживет, понимаете, бедняга не может отвечать за свои действия. Я дам медицинское свидетельство». «Что он хотел сказать?» — спросил Мельчит, когда мы снова поднимались по лестнице. Я объяснил, что Хоуз страдал энцефалитом. «Сонной болезнью, что ли? В наше время обязательно найдется уважительная причина для всякого грязного дела, верно?» «Наука многое нам объясняет». «К черту науку! Прошу прощения, Клемент. Но меня прямо воротит от всех этих слюней и соплей. Нечего миндальничать, я человек простой, ладно. Пора заняться осмотром комнаты».